Назначено время, выбраны гости, и в магазине куплены кости. Для хмеля вина, для чая печенье, скоро будет у нас день рождения. Свечи для торта, фейерверк для забавы и первого сорта для стрипти за бабу. Кругом все сверкает, блестят украшения. Ждем лишь гостей, отмечать день рождения. Дома звонок раздается в прихожей. Гости ломятся к нам, похоже. Скорее открываем двери дома и поем эту песню по новой. Здравствуйте, здравствуйте, уж как мы рады. Лучше б не видели вас никогда бы. Скорее проходите, у нас все накрыто. Доставить бы вас всех есть из корыта. Сумки поставьте вон там, где банки. Не мучьте дитю, доставайте подарки. Спасибо большое, ах, как мне приятно. Эх, получать бы мне их многократно. Много подарков мне подарили. Они, наверное, себя разорили. Их не найдешь по дешевке где-то. А самый ценный подарок это... Это поможет мне стать знаменитым. С ним никогда я не буду побитым. На зависть друзьям, на радость подругам. Достойный ответ всем недугам. Кому-то он нравится, кому-то не очень. А я с ним могу резвиться до ночи. Нет, без него у меня настроение. Ощущаю в себе процесс старения. Это рояль, подарок. Часы пролетели, убежали минуты. Не было праздника вовсе будто. Гости ушли, остались объедки. Такие случаи весьма нередки. Чистка посуды, квартиры, уборка. Смотреть мне на все это очень горько. Лишь подарки греют мне душу. Пойду разберу их и съем грушу. Много подарков мне подарили. Они, наверное, себя разорили. Их не найдешь по дешевке где-то. А самый ценный подарок это... Мне подарили, они, наверное, себя разорили. Их не найдешь по дешевке где-то. А самый ценный подарок это... Это поможет мне стать знаменитым. С ним никогда я не буду побитым. На зависть друзьям, на радость подругам. Достойный ответ всем недугам. Кому-то он нравится, кому-то не очень. А я с ним могу резвиться до ночи. Нет, без него у меня настроение. Ощущаю в себе процесс старения. Это... Это поможет мне стать знаменитым. С ним никогда я не буду побитым. На зависть друзьям, на радость подругам. Достойный ответ всем недугам. Кому-то он нравится, кому-то не очень. А я с ним могу резвиться до ночи. Нет, без него у меня настроение. Ощущаю в себе процесс старения. Это рояль.